Слава нашему Господу! Всех я приветствую любовью Иешуа на этом месте. Мы сегодня с вами начинаем послание к римлянам. Послание к римлянам. Сегодня будет введение и начало. Первые 7 стихов, я надеюсь, мы тоже сумеем пройти. Несколько слов я хочу сказать, прежде чем зачитаю я из первой главы первый кусочек. В этом послании наиболее полно Рабби Шауль излагает свое богословское понимание. Это послание считается вообще жемчужиной Нового Завета, и на мой взгляд, вот субъективный, конечно, у меня взгляд, но величайшее просто вот послание по своему объему, по своей наполненности и тем темам, которые затрагивает здесь Рабби Шауль, потому что главные вещи, о которых по сей день спорят и говорят в общинах или в церквях, остается актуально. То есть то, о чем он тогда писал. Начиная с первого века, это послание оказывает колоссальное влияние на верующих людей. И здесь очень подробно изложены основные доктрины вероучения касательно такой темы, как закон и благая весть. Закон и Евангелие, если хотите. Эта тема всегда вызывала и вызывает огромное количество споров. Что должно быть? Как бы, что раньше? Или что важнее? В течение времени, когда мы с вами будем изучать это послание, я попытаюсь вам показать, что одно без другого не существует, и невозможно рассматривать этот вопрос именно так, что важнее. Но я бы так поставил, вот что важнее у вас, печень или почки? А если бы выбрать? Нет, две почки. Одно без другого не будет. Там, желудок или сердце, вот что важнее? То есть можно вырезать печень, почки и желудок, и человек будет жить. Я думаю, что не сможет он жить. Понимаете, Бог создал так и человека, и те категории, о которых мы с вами будем говорить, в такой пропорции взаимного сотрудничества или взаимодействия. Поэтому очень важно, конечно же, все для нас, даже аппендицит, даже ногти, даже ресницы и даже волосы на теле. Все важно. Конечно, в теле человека существуют системы, которые дублируют одна другую и так далее. Но я хочу просто показать, что закон и благая весть, они созданы вместе. Потому что невозможно понять, что есть благая весть, если ты не знаешь закон. И сам по себе закон теряет всякий смысл, если не приходит Евангелие, если не приходит благая весть. Потому что сам по себе он не может освободить человека. Подлинность послания не вызывает сомнения даже у самых осторожных критиков. Однозначно принадлежит перу апостола Павла или Рабби Шауля. Чаще я буду говорить Рабби Шауль, вы поймете потом почему. Время написания, 58 год, это был конец его третьего миссионерского путешествия, незадолго до его последней поездки в Иерусалим. Написано было вот это послание. Об этом говорится к римлянам в 15 главе с 25 по 31 стих, когда оно было написано и в какой период. Дело в том, что идя в Рим, Павел надеялся там найти большее понимание, чем нашел в провинциях Рима. И как бы предваряя свое посещение, он написал послание, в котором изложил членам римской общины основы своей проповеди, чтобы когда он туда придет, Люди как бы были подготовлены к тому, что им придется услышать и какие темы он будет затрагивать. Считают, что римская община возникла, когда иудеи, находившиеся в Иерусалиме на праздник Шавуот, открыли свои сердца для благой вести. Это то, что описано в Деяниях апостолов во 2 главе. Открыли для Мессии свои сердца именно иудеи, которые там, в Риме, они жили в диаспоре, но они пришли на праздник в Иерусалим. И вот они принесли потом в Рим вот это учение и вот это как бы мессер вот это, да, вот это послание о том, что Иешуа, он есть Мессия. В 50-м году там уже были верующие из язычников. Наверное, сегодня будет странно это услышать. Были верующие из язычников. Потому что в первоапостольских общинах количество уверовавших из язычников, это было там очень-очень мало. В основном это были евреи. И те прозелиты, которые до того сделали гиюр, вошли в еврейскую общину, вот они тоже уверовали. Поэтому основная масса людей, это были люди, которые имели в своей основе учение иудаизма того времени, не современное, естественно, того времени. Вот этих людей впоследствии вот стали называть христиане, то есть уверовавших из язычников. В течение всего послания мы с вами будем это видеть, и я буду акцентировать ваше внимание именно на этом, не для того, чтобы, ну, как бы, кто-то обиделся или унизить, мы просто должны понять, что нет лучше или хуже, мы разные, люди разные. И Павел об этом здесь говорит, потому что вначале, как я уже сказал, общину составляли иудеи диаспоры. Но вскоре к ним стали присоединяться христиане из язычников. Поэтому, по всей вероятности, в общине шли очень оживленные дискуссии, касающиеся, во-первых, закона и благой вести. То есть у язычников возникали вопросы, зачем нам нужен закон, в то время, когда пришла благодать. И как бы теперь есть, открылся легкий путь к Богу. Это, с одной стороны, правильно. Но также в этом послании подробно обсуждается место иудеев, уверовавших в Иисуса, и христиан, то есть язычников, уверовавших в Иисуса, как в Мессию Израиля и всего мира. Давайте мы с вами теперь зачитаем первые 7 стихов, и я начну комментарий. Павел, раб Иешуа Мессии, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков своих в святых писаниях, о сыне своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся сыном Божьим в силе по духу святыни через воскресение из мертвых, о Иешуа Мессии, Господе нашем, через которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иешуа Мессией, всем находящимся в Риме, возлюбленным Божьим, призванным святым, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иешуа Мессии. Аминь. Здесь рабби Шауль говорит, что изначально евреи были избраны Богом к тому, чтобы распространить познание о Боге во всем мире. Они должны были донести свет Торы другим народам. И поэтому, когда Шауль пишет эти слова о себе, то есть он говорит о своем апостольстве, да, он прекрасно понимает ответственность, которую возложил на него Бог, как на еврея. Чтобы он донес эту благую весть, донес это учение в самые отдаленные уголки, ну, по крайней мере, то, что было достижимо на то время. В принципе, тогда как бы считалось, что такое мир. Мир – это, в принципе, была Римская империя, в пределах которой Павел передвигался и служил. В основном это была территория Греции, Турции, если я не ошибаюсь, да? Если я ошибаюсь, меня поправят. Мы, кстати, когда будем комментировать первую главу, конец вот первой главы, я вам скажу, что в прошлый раз то, что я говорил, вот меня диакон Вальдемар поправил, и он прав оказался. На самом деле, в 1 Коринфянам пишется о том, что некоторые были вот мужеложниками, но покаялись. То есть вот ускользало как-то, да, это место от меня. Там в общем перечислено, но когда мы дойдем, я вам покажу. То есть вероятность все-таки есть, что человек может покаяться. Понимаете? Но вот конкретных свидетельств я не видел, чтобы описано было как событие. Констатация факта. Вы были там ворами, бандитами, убийцами, такими-такими. Все эти не наследуют, там написано Царство Божие. И вы ими были когда-то. То есть можно рассматривать как прецедент. Согласен. Я просто хочу сказать, что вот я благодарен Богу за то, что братья подходят и иногда говорят мне какие-то вещи. Мне это тоже помогает развиваться, расти. И даже если что-то я подзабыл или упустилось. Поэтому есть братская помощь, сотрудничество вот в этом труде над Словом Божьим. Поэтому я никогда не стесняюсь об этом сказать вот в присутствии общины. Итак, Рабби Шауль очень глубоко переживал то, что он должен передать учение о Мессии. И он говорит о том, что Бог обещал через пророков своих, обратите внимание, в священных писаниях. На тот момент священное писание это только Танах. Нету других писаний. Существует только Танах. И там, в этих писаниях, Павел находит доказательство того, что именно этот является Мессией. О чем он, в принципе, везде и всегда говорил. И, кстати, то, о чем мы с вами размышляли в шаббат, помните, что главное в благовествовании, что? Воскресение из мертвых. Здесь он тоже, видите, об этом говорит. По Духу Святыни через воскресение из мертвых доказал. То есть вот доказательство его мессианства, что он воскрес. Это очень важно, чтобы мы это уяснили. И когда даже я буду много раз об этом говорить, это ничего. Это чтобы закрепился материал, чтобы мы запомнили. Итак, он говорит о себе, что он избран к благовестию Божию. Я думаю, что апостольство или избрание вот Рабби Шауля, во-первых, заключалось в том, что он родился в еврейском народе. Когда мы дойдем до третьей главы, вы увидите это. И в этом послании, как минимум в двух местах, Павел показывает подробно, в чем преимущество у евреев. Как минимум 8 признаков мы с вами разберем в 9 главе. Весь Танах рисует нам подробный портрет, словесный портрет Мессии, который должен прийти. Где он должен родиться, как его будут, как зовут его, титулы, какие он будет носить, как умрет, как воскреснет, и как уверует в него весь Израиль. И многие-многие другие пророчества есть. Сейчас здесь, вот в этом послании, апостол Павел говорит, как о свершившемся факте, о том, что он уже пришел. И теперь он как бы доказывает, что это именно тот, которого мы ожидали, и который решает проблему всего человеческого рода. Мы с вами много раз об этом говорили. Какая у нас проблема? Я даже помню, вот мы с Ирой были на лекциях здесь, в Израиле, на лекции раввина, который уверовал, он много лет преподавал в Ешиве. Он говорит, как бы, единственный вопрос, который его беспокоил, он говорит, что делать с Ецера? Вот как решить этот вопрос? Нет ответа в иудаизме. И только в Ишуа человек нашел решение этого вопроса. Фактически он нашел решение того, как освободиться от этого груза грехов, который несет на себе каждый человек. Это давит. Если в повседневной жизни мы там себя еще как-то можем повеселить, у каждого наступает момент, когда он один, или ночью не спит, или днем, или это, но он думает, зачем я живу? Что я делаю на этой земле? Просто кушать, спать, кушать, работать. Понимаете? Слишком все тривиально, просто получается. Не может такого быть для такого сложного существа, как человек. Такого примитивного пути. И конец, все, умер, закопали, нету. Мы хотим найти ответ. Священное Писание дает его нам, раскрывая все, и секреты мироздания, всего. Третий стих. Бог, я сейчас второй читаю, и буду комментировать третий, который Бог прежде обещал через пророков, то есть благовестие, обратите внимание, Бог обещал еще в Танахе, через пророков обещал. О Сыне Своем, то есть на самом деле Танах благовествует нам о том, что должен на землю прийти Мессия. Вот о чем говорит нам Танах. Главная цель. Как найти Его? Потому что там решается вопрос греха. И, конечно, многие другие вещи. Он показывает нам наше состояние, Он помогает нам уразуметь важность самих священных писаний. И Бог через пророков говорит о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти. Вот это очень интересный момент, на мой взгляд. Потому что Иешуа родился от семени Давидова по плоти. Сегодня эти слова вызывают у ортодоксальных евреев гнев, возмущение, содрогание, это на уровне богохульства воспринимается. Я лично сам с этим сталкивался, когда я говорил, что он сын Давида. О, это... Они готовы пропустить, что это Мессия, но то, что сын Давида, это чересчур. Кто-то стучится там, откройте. Есть еще одна сторона этого же вопроса, почему нам важно знать, что он действительно сын Давида по плоти. Дело в том, что здесь в Израиле сталкиваются люди, вот именно на этом моменте улавливают миссионеры со стороны иудаизма, миссионеров со стороны христианства или тех, кто пытается проповедовать. И они говорят, а как он может быть сын Давида, когда вы считаете, что он родился от Святого Духа? Так от Святого Духа или от Давида? Вопрос такой. Да? То есть люди сталкиваются с этой проблемой. И был там вот где-то месяца три назад, мне один человек позвонил, говорит, вот возле стены плача подошел к нему молодой, значит, еврей, предложил помолиться с тфилином, он говорит, а я верующий, а я христианин, все. И он ему говорит, так а вы же говорите, что он сын Давида, он говорит, ну да, конечно, и родился от Девы Марии, ну да, а как же? Так, а говорит, а вы же говорите, что от Святого Духа, как же он может быть семя Давида? И все, и человек звонит мне, говорит, что ответить на этот вопрос? Что сказать? И я понял просто, что даже если я ему отвечу, это ему не поможет, потому что он как бы не в теме, он не знает, что сказать вот рядом. Если его спросят еще что-то, снова попадется. Здесь вот смотрите, как говорит Рабби Шауль. Семя Давида по плоти, а по духу Сын Божий. В чем здесь момент? Мария, она тоже была из колена Давида. Так? Но у женщин, мы знаем, семени нет. Так или нет? Семя же у мужчины только? Мужчины. Как решить эту проблему? Если написано, что он семя Давида по плоти, так? А родился он от женщины. Ну, во-первых, сама Мария, она продукт семени Давида. Это первое. Иосиф тоже. Но если мы сейчас откроем с вами книгу Берешит, Бытие, 3 глава, 15 стих, который вы все знаете на память, и многие другие тоже. «И вражду положу между тобою и между женою». Это он говорит змею, да? Бог. Помним мы это? И между семенем твоим и между семенем его, ее, оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. Так вот в иврите написано не оно, потому что в еврейском языке средний род отсутствует. Есть или мужской, или женский. В иврите написано «гу», то есть «он». Получается, что Ева тоже принесет когда-то семя. А откуда у семя, у Евы? Вот это и есть ремес, или намек на то, что речь идет о Машиахе, а не просто о каком-то очередном, рожденном на земле человеке мужского пола. Понимаете? Без участия мужчины он получает мужские хромосомы. Когда-то, знаете, я исследовал этот вопрос, было интересно просто. Оказалось, что в медицинской практике, общемировой, существует 12 случаев зафиксированных, когда девственница рожала без мужчины. Это в медицинском журнале печаталось. Но все, кто родились, были девочками, потому что не может, происходит вот как бы это деление клетки и развивается. Что-то, какой-то сбой, видимо, на генетическом уровне, я не знаю. Но всегда только девочки. В данном случае мы принимаем свидетельство священных писаний, что он рождается по плоти от семени Давида, и является Сыном Божьим по Духу. Как правило, в этот момент оппоненты наши, то есть ортодоксальные евреи, они говорят, ну какой же он же мамзер. Кому приходилось слышать слово мамзер в адрес Ишуа? Поднимите, пожалуйста, руку в зале. Ну, те, кто проповедовали, слышали. Я тоже. Почему он не мамзер? Потому что на восьмой день делается обрезание. И когда делается обрезание, и сегодня у нас вот было, да, в общине уже 3 обрезания, я надеюсь, еще будут. Муэль, который обрезает мальчика, он всегда спрашивает у папы, перед тем, как бритвой чих, сделает вот это, да, он спрашивает, какое имя. Уже вот так вот. И как только произносится имя, делается обрезание в этот момент. Проливается кровь, это брит мила, это завет крови называется. Но в этот момент отец дает имя своему сыну. И он приобретает абсолютную и духовную, и обычную власть над этим ребенком. И даже если он не является его плотским отцом, генетическим, он с этого момента является его отцом по аллахе еврейской. Потому что дал ему имя, значит, приобрел над ним власть в момент того, когда заключен был завет с Богом. Брит мила. Момент обрезания. Поэтому, конечно же, он законно рожденный, потому что был обрезан на восьмой день, потому что имя дал ему Иосиф, а не кто-то другой. Более того, мы с вами прекрасно помним, что в иудаизме, в Талмуде, существуют 2 образа Мессии. Машиах бен Йосеф и Машиах бен Давид. Первый образ – это Мессия страдающий, сын Иосифа, так? Прообраз Иосифа в Египте. Второй прообраз – это Мессия, который должен прийти второй раз в силе, которого мы ожидаем, как царь. И обратите внимание, когда первый раз на землю рождается Иешуа, как его отца зовут? Иосиф. Он Машиах бен Йосеф. Иешуа бен Йосеф, так его звали. Так или нет? То есть даже здесь совпадает полностью все с иудейским пониманием прихода Мессии на землю. Единственная проблема, очень трудно было всегда мудрецам, как бы соединить и понять, как может быть одновременно он и страдающий, и во славе. Или так должен быть. Поэтому было разработано целое учение по этому вопросу. Сейчас мы на это тратить время не будем. Но мы видим с вами, что когда Рабби Шауль, который является раввином, который вырос с раввинистическим пониманием вообще всего, объясняет эти вещи, он не смущается. И он говорит, что по плоти он сын Давида, но по духу в силе. Он сын Божий, потому что через воскресение открыто было вот это его составляющее людям. В двух местах я нашел вот, слово «мамзер», оно используется в Танахе. Вообще слово «танахическое», неразговорное. То есть это не уличный сленг, чтобы вы понимали, я для этого вам говорю. В русском языке его нет, а вот в иврите, в оригинале так и написано. Дважды в Второзаконии, 23, 3 стих, и Захария 9, 6. Не касательно Иисуса, а просто я имею в виду, что слово употребляется. Само по себе слово звучит, поэтому слово это имеет определенный смысл. Оно вообще означает незаконнорожденный или пройдоха, вот плут, то есть такой вот, знаете, первый и самый важный смысл незаконнорожденный. Как я уже сказал, Иосиф дал имя младенцу на восьмой день, и по обрезании, естественно, Иешуа становится по плоти сыном Давида, и по маме, и по папе. Потому что на перепись населения они пришли туда, где прописаны были колено Иуды. Недавно вот звонила Маша, моей супруге, спрашивала, там тоже вот выдвинули аргумент, как же может быть он сыном Давида, когда есть одно имя в родословной его в Новом Завете, да, а написано, что не будут типа царствовать. Вот и потомки этого человека. Да, но тут другой вопрос. Вот снова тут решается все аллахически, или я бы сказал, при помощи иудейской практики подхода к вопросу. Как отличается ложный пророк от настоящего? Настоящий, если говорит, сбывается. Говорит слово от Бога и указывает на Бога. Правильно. Теперь в иудаизме смотрите, как различается. И если пророк произнес нечто плохое, и это не сбылось, это не означает, что пророк ложный, потому что человек мог покаяться, и Бог отменил наказание. Например, как это было с Ниневией. Понятно? Если пророк произносит что-то доброе или хорошее, и это не сбылось, тогда пророк ложный. Интересно, что мне вот задали тоже такой вопрос. А если человек услышал это пророчество доброе о нем, так? А потом что-то сделал не то. Вот в этом весь смысл, что обетования Божьи в данном случае не меняются. Несмотря на то, что человек плохо все сделал, вспомните, сколько раз написано, ради отца твоего Давида сохраняется два колена у Раваама, например, да? Ради твоего предка, то есть это не потому, что он такой хороший человек даже был, а потому что ему Бог пообещал это. Поэтому он как бы сохраняет связующую ниточку, она не рвется до конца. Поэтому даже если этот человек присутствует там, и о нем написано, что его потомство не может царствовать, это еще ни о чем не говорит, потому что могли покаяться его сыновья. Это было сказано о сыновьях Езекии, насколько я помню. Иоакима. Иоакима, да. Так Иоаким это сын Езекии. Иосия родила Иоакима. Иосия. Да. Хорошо. Вполне может быть, что кто-то из его потомков покаялся и продолжил свое существование. Точно так же, как у нас существуют псалмы сынов Кореевых. Хотя все племя Корея погибло во время бунта. Значит, не все, значит, были люди, которые... Кто-то из сыновей не был на стороне Корея, а был на стороне Моисея. И Священное Писание в книге пророка Иеремии говорит, что даже если отцы ели горький виноград, не будет оскомины на устах у сыновей. То есть не понесут наказания за те поколения, за свои только грехи. Поэтому если человек покаялся, все это отменяется. Это объясняет вполне, как мог войти в родословие тот человек, о котором было сказано, что не будет царствовать. То есть могло быть покаяние и отмена вот этого. Это как предупреждение прозвучало. Но знаете, что интересно? Вы представьте себе, что ортодоксальные евреи сегодня, которых я очень люблю, потому что вы увидите вот по посланию к римлянам, они все покаются, все. Тут в Израиле такое пробуждение будет, вы себе не можете представить. И ни одна миссия, никто из миссионеров этого не достигнет. Знаете почему? Потому что Бог ревнитель же. Он же свою славу никому не отдаст. Написано, придет от Сиона Избавитель и избавит Иакова от нечестия. То есть, не миссионеры, а придет Машиах. И все это сделает. Поэтому никто не сможет это сделать вместо него. Сеять мы будем. А пробуждение придет через него. То есть сверхъестественным образом. Потому что сверхъестественным образом было дарование Торы, Матан Тора, излияние Святого Духа. Второе излияние Святого Духа было в день Пятидесятницы, опять же в Иерусалиме. То есть все привязки идут к кому? К народу еврейскому. И третье излияние мощное Святого Духа будет... Когда покаяться, это то, что у пророка Захарии написано, вот, 12 глава, 10 стих. Когда узрят пронзенного на древе. Это произойдет, Бог это сделает. Вот почему я говорю, что работать нужно и свидетельствовать, и проповедовать. Мы сеем, мы как бы разрыхляем вот эту среду. Понимаете, мы подготавливаем поле. Но когда прольется вот эта дождь благодати, зайдут вот эти семена, которые мы с вами сеем. Поэтому служение сегодня в Израиле – это служение сеятелей, а не жнецов. Небольшое это было отступление. Так вот, что интересно. Ортодоксальные евреи находят, вы представляете себе, имя в родословии, о котором было когда-то сказано, что... не будет потомки его царствовать. Но при этом все могут считать других раввинов мессией. Несмотря на то, что они никогда не жили на территории Израиля раз. Не родились в Бет-Лехеме. Не убегали в Египет. Не возвращались из Египта. Все же пророчества совпали на Иешуа Мессия. Из Египта призвал я сына своего, да, двойное пророчество, и про Израиль, и про Мессию, потому что все, что сказано об Израиле, это как прообраз на Мессию. Он как бы повторяет вот это все из Египта. Туда ушли, укрылись. Так же, как во времена Иосифа, когда семья Иакова, она же укрылась в Египте. И там все нормально было. Пока не пришел другой фараон. То же самое. От Ирода царя Иосиф с Марией убегают в Египет. И через несколько лет возвращается, когда Ирод уже умер. Свершается пророчество. Так вот, ни Рав Шнеерсон, о котором все тут у нас в Израиле заклеены все столбы желтыми вот этими плакатами небольшими, на которых написано «Мелех Машиах». Но он не Машиах. Он, его ученики 3 дня ждали, что он воскреснет. Знаете об этом? Интересно, а зачем 3 дня было ждать? Откуда такие сроки? Почему на 3-й день? Да? Но он так и не воскрес, как и многие другие. Не воскресли. Обратите внимание, рабби Шауль доказывает, что Иисус является Мессией именно тем, что Он воскрес из мертвых. Аллилуйя! Это центр проповеди. Воскрес. Да, о нем все пророчества были. И он их исполнил. Однажды я задал вопрос одному религиозному еврею. Я говорю, скажи, пожалуйста, вот если я сегодня, прочитав Писание, захочу исполнить пророчество, то есть я буду подводить так свою жизнь, обстоятельства, все буду делать, чтобы во мне это пророчество произошло. Смогу я? Он говорит, не сможешь. Даже одно. Я говорю, почему? Он потому что говорит, это только с небом дается. Такие вещи. И я тогда говорю, ну так вот. А Иешуа было... около 400 пророчеств, и все они ничего не ответил. И это хорошо. Это заставляет думать. То есть это не может быть совпадением. Понимаете? 350 с чем-то там пророчеств есть о нем. Понимаете? Так я о чем говорю? На своей территории, как бы они не замечают бревна, в нашем глазу видят соринку, которой там нет на самом деле. В каком смысле? Он действительно мессия. Но пытаются найти что-то против него. Хотя весь Танах говорит о том, что это он, а не кто-то другой. И вот эти пророчества очень важны. Например, пророчество Захарии, где написано «Вегибиту Элай Ашер Дакару» на иврите. «И узрят меня, которого пронзили». Понимаете? Вдруг увидят и начнут каяться. Весь Израиль начнет каяться. Поэтому не смущайтесь, если вам задают вопросы, если вас атакуют. Помните, что мы живем в Израиле. Любимое занятие евреев – проверять на прочность твою веру. Поэтому Павел говорит, что мы всегда должны быть готовы дать отчет любому, кто спросит, так или нет. Почему? Это любимое занятие. Почему евреи все время приходили вот к Иисусу? Они пытались его найти слабое место. С такими вопросами приходили. Да? Нужно ли подать кесарю давать? Он говорит, дайте монету. Кто на ней тут? Кесарь? Ну так отдайте кесарю то, что он напечатал. Такие ответы простые, казалось бы, да? Но гениальные. Он говорит, кесарю кесарево, Богу Божье. Какие вопросы? Вот эти надо платить. Так что налоги мы с вами платим. Именно через него мы получили благодать и апостольство. Я надеюсь, мы с вами помним, что такое благодать. Благодать – это ответ Бога на покаяние. Посмотрите, как здесь тонко Павел это как бы говорит, потому что это раввинистический ход мысли. Мы получили благодать. Он не объясняет. Каялись. Покаялись, и Бог дал ответ. Чувак. Хесед. Чувак ламу хесед. И сейчас можно, опираясь на эту хесед, идти. Он говорит, мы получили через него. То есть, получив прощение грехов, в нем очищение, мы получаем благодать и посланничество. Я бы здесь взял на себя все-таки смелость прокомментировать слово апостольство не в плане того, что это титул, но функция. Функция. А что такое апостольство? Это посланничество. Мы посланы с вами в мир. То есть в контексте первого стиха и второго, когда Бог обещал в священных писаниях, да, распространить эту благую весть, Он ищет людей, которые хотят это сделать и будут это делать. Когда мне задают вопрос, можно ли сегодня кого-то назвать апостолом, я отвечаю так. Для меня существуют только в священном писании какие-то критерии. Поэтому функционально человек может исполнять служение апостола, в принципе. Но даже если это большое, очень большое служение, да, написано 12 апостолов сядут судить 12 колен Израилевых. Несмотря на то, что там и Варнава был апостолом, и еще там масса людей в то время тоже назывались апостолами, посланниками. Они посланы были, уполномочены были, это да, и аминь. Но Библия ясно говорит, если ты не сядешь судить колено, то по большому счету ты не можешь считаться апостолом. Но ты можешь исполнять функцию или быть посланным апостола. Поэтому здесь, вот как раз тут, в этом месте, я беру на себя смелость сказать, что мы все имеем это апостольство. Мы все имеем посланничество, как бы мы посланы в этот мир, чтобы благовествовать. Но мы не можем себя назвать апостолами в плане апостолов библейских. Вот о чем я говорю. Да и зачем, по сути? Кому-то, может, не хватает славы или титула, Пусть он себя назовет апостолом. От этого тоже же ничего не поменяется, правда? Пусть живет как апостол. Правильно, он Володя хорошо усвоил. Да, то, что... Или умрет как апостол. Да. Я ж не против. Но я еще раз говорю, когда задают такой вопрос, я отвечаю очень понятно. Я говорю, друзья, апостол это тот, кто сядет судить одно из колен. То есть апостол должен быть евреем, иначе он не может судить колено. Правильно или нет? Имена этих апостолов будут написаны на основании Иерусалимской стены. Так или нет? Ну, то есть если туда мы придем, и там будет написано что-то другое имя, там на месте я поверю. Если Фому Иисус не говорил, вот ты теперь давай уходи, не поверил, все, кого с тобой? Он говорит, на, вложи, потрогай и будь верующим. То и мне Господь позволит пойти там и почитать, ага, тут по-русски написано, апостол Иван Иванович Сидоров, допустим, да? И там мелким шрифтом, сколько общин открыл, в каком году, и все такое. Если так будет, я поверю. А если нет, то я верю тому, что сейчас читаю Священное Писание. Это то, к чему призвал меня Бог. Кстати, вопросы, касающиеся пророчеств, да, вот мне тоже сейчас задавали в поездке в этой по России пророчества. Вот как-то подходит спрашивать, я говорю, вы с пятидесятнической общины? Да. Вот всегда. Как-то у баптистов там не сильно это, вот у пятидесятников. Я ничего не имею в виду против пятидесятников. Но вот в этой среде. И знаете, что я нашел? Интересный стих. Откройте Деяния, 15 глава. Мне Писание так нравится, потому что оно четко объясняет, что есть что. Тут уже не подкопайся. А здесь объясняется... Кто такой пророк настоящий? 31 стих, 15 глава. 32, извините. Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставления братьям и утвердили их. Аминь. Так в чем является служение пророка? Преподать Божье Слово и утвердить людей в вере. Аллилуйя! Не угадывать будущее. Не предсказывать там какие-то штуки, а преподать наставления братьям. И это именно то, чем занимались пророки танахические. Они утверждали людей в вере и преподавали людям Божье Слово. Единственная разница в том, что в то время, как узнавали Слово Божье пророки, посредством откровения или общаясь с Богом напрямую, так? Но тогда в то время не было Священного Писания в его завершенной форме. Сегодня мы же тоже общаемся, мы пророки, общаемся с Богом через Его Слово. Мы получаем Слово от Бога и преподаем это Слово людям, ничего не меняя в этом Слове. Вот это и есть пророческая работа. Наставить в Слове. Нормально, пустите детей приходить. Пусть ходят, пока не мешают, все хорошо. Вы, главное, взрослые не отвлекайтесь. Да? Ребенок, он же почему? Благодать его подтягивает, ему хочется. Ничего. Мама сейчас возьмет. Все нормально. Я почему эти вещи говорю? Да, чтобы вы не смущались. Мне задали вопрос. Я говорю, знаете, если пророк даже 30 лет говорил правильно все, и один раз ошибся, это не пророк. Пророка нет шанса ошибиться. А вот если он говорит от себя кину, может ошибиться. Понимаете, да? Очень легко прикрываться авторитетом Бога, типа прийти там и сказать, я пророк, там что-то говорить, а потом ты что, не принимаешь то, что Бог говорит? Я то, что Бог говорит, принимаю. Но я так думаю. Если Бог с тобой говорит, почему он со мной не может говорить? Или ты хочешь сказать, что ты его слышишь, а я нет? Давай тогда посмотрим твою жизнь и мою жизнь. Дерево-то по плодам познается. Или я что-то не то говорю? Аминь. И если Бог тебе что-то сказал, Он точно так же может и мне сказать, у него же нет проблем с коммуникацией. Но, как правило, люди хотят манипулировать служителями. А это уже не Бог. 6 стих, обратите внимание, в посланиях Павла все время можно увидеть, что он разделяет людей на две категории – евреи, мессианские и христиане. То есть иудеи, язычники и те и другие, которые уверовали в Иешуа Мессию. Чуть-чуть о воскресении из мертвых я еще скажу, да? То, что вы знаете. Но я еще раз хочу это напомнить и зафиксировать. То, о чем мы говорили в шаббат. Очень часто, практически всегда, вот даже песни, вот я слушаю, нас благословили, хорошие песни, там диск, да? Вот я песню слушаю, вот помнишь вот это, она что, смотри, сынок, помнишь, на острове, цок да цок, классная песня. Но она заканчивается чем? Он к смерти своей идет. И на этом заканчивается, что такое песня? Это же, в принципе, завершенный информативный какой-то файл, правда? Который о чем-то нам говорит. То есть это определенного рода теология уже работает в сердцах и умах людей. Евангелие заканчивается крестом. Евангелие заканчивается смертью. Крест, крест, везде крест вот это. Понимаете, для меня крест это орудие пытки. Крест это гильотина. Крест это то, чем убили или на чем убили. Но это не Евангелие, вы послушайте внимательно. Библия об этом говорит. Сколько мы с вами в шаббат разобрали мест? Всегда Евангелие заканчивается и акцентируется внимание на воскресении. То есть сегодня в современном мире на территории церкви уже сформирована или сформировавшаяся теология, которая подводит людей ко кресту и к смерти, и на этом все обрывается. Но Библия говорит, что на самом деле благая весть заканчивается воскресением. И здесь Павел тоже об этом говорит, потому что именно через Иешуа мы все получаем благодать, как я уже сказал, которая есть ответ на наше покаяние. И мы получаем призвание на служение. В этом и есть наше апостольство функционально. Апостолы получили апостольство, призвание, и мы получаем призвание, но в соответствии с дарами Святого Духа и тем временем, в котором мы с вами живем, чтобы исполнить свое служение. И мы должны служить дарами Святого Духа к созиданию нашей конкретно общины. Если позовут, послужим к созиданию чужой или другой. Я имею в виду, она не чужая по природе нам, она не находится, это не наша территория власти, да, вот духовная, мы там не можем. Здесь можем, это наша община. И вот тогда будут покоряться вере, как написано, все народы. Понимаете, не проповеднику будут покоряться люди, не пастырю будут люди покоряться, а вере в Мессию. Это разные вещи. Когда людей покоряют, как бы делая их похожими на ту или иную деноминацию, на ту или иную миссию. Главное, чтобы это было видно. Но Библия говорит, главное, чтобы вера была. А каким он станет, это уже промысел Божий. Ведь может же человек уверовать, покаяться у пятидесятников, но по духу он баптист, вот он должен быть баптистом. Да? Или как я, вот мессианский, в пресвитерии покаялся. Но я еврей. Поэтому я хочу быть мессианским. Так родился я. 6 стих, посмотрите, Павел здесь говорит, находитесь и вы, призванные Иешуа Мессией. То есть он имеет в виду римлян, он имеет в виду уверовавших язычников, 58 год. Уже начинают появляться язычники в этой общине. И когда Павел говорит, вы, о чем это говорит? Что он не относит себя к этой группе людей. Так или нет? Если мы с вами будем общаться, да? Я скажу, допустим, там 3 человека, я скажу, это вы говорите, а не я. О чем это говорит? О том, что у меня свое мнение есть, да? Вы – это вы. И вы увидите здесь Павел, когда говорит «мы», он включает туда и себя. Как фарисея, как еврея из колена Бениаминова. Но когда он говорит «вы», он имеет в виду язычников римских. И это нормально. Это не значит, что они хуже. Это значит, что они другие просто, разные, по рождению своему. И в третьей главе Павел покажет, что у евреев есть колоссальное преимущество. Я подробно объясню, в чем оно заключается. Я знаю, что многих людей это раздражает, и те, кто услышат это учение в Бет-Мидрашу, да, вот в интернете, наверное, многие начнут заламывать себе руки, там не знаю чего. Почему это происходит? Потому что есть определенная теология и даже идеология, которую создали люди, верующие внутри определенной какой-то группы вот, верующих. Для чего? Для того, чтобы объяснить себе и другим свою линию поведения, почему они так думают, видение может свое и так далее. Но если Священное Писание вносит корректировки, я верю, что надо все-таки придерживаться Священного Писания, а не собственных идей. Поэтому, может быть, это кого-то и раздражает, и даже не нравится, но нужно понять, что все эти люди уверовали в Бога Израиля. В своих посланиях Рабби Шауль очень часто показывает, что они присоединяются не к Богу, как они говорят и думают. Они присоединяются к народу израильскому. Должны, по крайней мере, присоединиться. И при этом на них не налагают дополнительные какие-то требования. Им разрешается присоединиться. Понимаете разницу? Когда мы дойдем, я тоже это буду объяснять. Потому что в древнем мире очень многим людям было просто выгодно присоединиться к еврейскому народу, потому что законы были очень милосердные и касающиеся рабов, и касающиеся отдыха. В шаббат даже раб не должен работать. Где такое есть у другого народа? Представляете? Если уже быть рабом, то лучше к еврею пойти продаться. Там хотя бы выходной один есть. И еще половина дня пятницы. Правильно? Помните, Иешуа говорит, что если кто-то из вас, придя с работы с поля, что он скажет рабу, иди отдыхай, ты сначала дай мне поесть, там все такое, да? Потом уже. Так вот у этих рабов шаббат тоже был. В шаббат никто его не мог заставить работать. Закон это говорит. Не говоря о том, что они были защищены, и на них не налагалось дополнительные какие-то там вещи. Они могли это делать, если хотят, но им даже не нужно было жертвы приносить, некоторые, уверовавшим прозелитам. И поэтому нужно понять, что все уверовали в Бога Израиля. Мы не уверовали в Бога или Мессия. Мессия чей вообще? Но Иисус сам говорит о себе. Спасение от? От точно от иудеев? Не от американцев, не от корейцев, не от русских, не от англичан. Спасение от иудеев. Это Он сам говорит о себе. Так в какого Мессию они уверовали? Иудейского. Какая табличка висела у него? Царь? Иудейский. Не висела же табличка «Царь мира»? Нет. Царь иудейский. Почему? Потому что обещан был Иуде. Мы дойдем еще с вами до обетования. Так если люди уверовали в Бога Израиля, нигде Бог себя не называет Богом других народов, правильно? Но везде Он называет себя «Я Бог Израиля». И люди уверовали в этого Бога. Почему у нас хотят отнять теперь это имя? Или преимущество, которое нам дано Богом с самого начала. Мы будем плохими верующими, если согласимся с этим, друзья. Мы должны уметь защищать свой удел и свою территорию от подобного рода посягательств. Потому что они противоречат Библии или Божьему Слову. Мы не можем с этим согласиться. Противоречием. Мы хотим, чтобы было так, как Он сказал. Никто из нас не выбрал, кому кем родиться, правда? Знаете, сегодня все хотят быть евреями. Мы ездим в Россию уже третий год. Вот, разговариваем с ней. А у меня там есть, а у меня там то не доказано. Я не говорю этого, но я всегда стою вот так и сам себе думаю. 20 лет назад никто не хотел быть евреем. Все хотели быть русскими. Сегодня все хотят быть евреями. Интересно, почему? У меня нет ответа пока на этот вопрос. Может и есть, но я не говорю. Когда щемили, когда давили, никто не хотел быть рядом с ними, правда? Хотя были люди, которые открыто дружили, все нормально. Я имею в виду, сами не хотели считаться таковыми. А сегодня хотят. Тогда надо было. Тогда надо было. Я думаю, просто люди тоже хотят иметь какое-то отношение к этому библейскому народу, потому что это касается Бога, это касается веры. Это, наверное, причина. Это хорошо, я не против. Кто я такой? Но я хочу сказать, что когда, если будет время гонений, не забудь про то, что у тебя родственники евреи. Вот я о чем. Когда в Бабий Яр гнали, одна вот убежала там девочка. Вот я о чем. Что если вот наступит, до конца уже тогда, как бы двигайся в этом, тогда примем. А так, когда хорошо, я тут, когда прищемило, я не тут. Как-то не очень это сходится с Божьим Словом даже, правда? Должна быть позиция стабильная. Да, да, нет, нет, а не так, что сегодня да, а завтра нет. Бог призывает всех людей из всех народов. Был период, когда Он только с евреями имел дело. Почему? Потому что такой был момент, такое время было. Это было формирование всего. А потом наступил момент, когда это выплеснулось, разлилось на весь мир. Но опять же понесли это Евангелие туда, те, кто уверовали в Иерусалиме, день Пятидесятницы. То есть это были евреи и прозелиты. Раньше так не было, но с приходом Мессии стало. Иешуа призывает на служение всех, не только иудеев. Всех призывает. Все должны служить Богу. Поэтому он и говорит, благодать вам и мир, вам, он говорит, римлянам, то есть уверовавшим язычникам, от Бога Отца и Господа нашего Иешуа Мессии. Снова мы видим Бог Отец и Мессия Иешуа. Аминь. В следующий раз мы с вами разберем отрывок с 8 по 17 стих, если позволит нам Господь. Сейчас вопросы, пожалуйста, если есть по данному слову.